Глава 25. Смерть Федота. Третий месяц Федот уж не вставал с печи. Хотя ему было за 60, но перед тем он смотрел еще совсем бодро, и потому никому не приходило в голову, что эту сильную, исполненную труда жизнь ждет скорая развязка. О причинах своей болезни он отзывался неопределенно. Внутри будто оборвалось. «В ту пору воз с сеном плохо навили», — говорил он. «И начал он по дороге на сторону валиться. Мужик-то лошадь под узцы вел, а я сбоку шел, плечом подпирал, ну и случилось». Из всей Малиновецкой вотчины это был единственный человек, к которому матушка была искренно расположена. Старостой его назначили лет 20 назад, и все время он так разумно и честно распоряжался, что про него без ошибки можно было сказать: «Вот человек, который воистину верой и правдой служит». Попивал он, правда, но только по большим праздникам, когда и Бог простит. Но всего дороже в нем было то, что, соблюдая господские интересы, он и за крестьян заступался. И хотя матушка по временам называла его за это потаковщиком, но внутренно сознавала, что Федотова политика избавляет ее от целой массы мелких неудовольствий. И Федот, и матушка, как говорится, сердцами сошлись. Каждый вечер старик появлялся в стенах девичьей и подолгу беседовал с барыней. Оба проникли в самую суть сельскохозяйственного дела. Оба понимали друг друга. Матушка с неослабевающим вниманием выслушивала старосту, который не торопко и обстоятельно докладывал ей историю целого дня. Потом они общими силами обсуждали каждый отдельный вопрос и почти всегда слаживались. Матушка была дальновиднее, зато Федот брал верх по части подробностей. А так как в сельском хозяйстве подробности играют наиболее вескую роль, то в большинстве случаев разногласия разрешались в пользу старосты. Даже старый барин нередко заходил в девичью во время этих диспутов и с любопытством в них вслушивался. Наговорившись досыта и проектировавши завтрашний рабочий день, всегда надвое, на случай ведра и на случай дождя, матушка приказывала подать Федоту рюмку водки и спокойно я уходила в свою комнату. И вдруг этот верный и честный слуга, даже друг, заболел. Заболел безнадежно, как это всегда в крестьянском быту водится. Не любят мужички за даром бока пролеживать, а если который слег, то так и жди неминуемого конца. Хорошо еще, что это случилось глубокой осенью, а если б летом, в самый развал страды, просто хоть пропадай без Федота. Жалко Федота, друг он, но друг сам по себе, а и о господском интересе нельзя не подумать. Вот и теперь, молодьбе и конца еще не видать, а как она идет, поди уследи. При Федоте всякое зерно было на счету. Без него того и гляди, десятого зерна не досчитаешься. Особливо бабы. Хитра крепостная баба. Не догадаешься, как она мешочек с пушниной унесет. Одна мешочек, другая мешочек. Посчитай-ка, Анны многонько выйдет. Словом сказать, смесь искреннего жаления об умирающем слуге с не менее искренним жалением о господине, которого эта смерть застигла врасплох, полной силе проявились тут, как проявлялось вообще во всей крепостной практике. Это было не лицемерие, не предательство, а естественное двоегласие, в котором два течения шли рядом, не производя никакого переполоха в человеческом сознании. Матушка по целым часам прочитывала янгалычевский лечебник, отыскивая подходящее средство. Напавший на какой-нибудь недуг, схожий, по ее мнению, с тем, которым страдал Федот, она прибегала к домашней аптеке, советовалась с горничной девушкой, которая считалась специалисткой по всяким болезням, и обе общими силами приготовляли лекарства. Через день, а иногда и чаще, она брала с собой девушку-лекарку, садилась на Долгушу-трясучку и, несмотря на осеннюю слякоть, тащилась за две версты в Измалково, деревню, в которой жил Федот. Но ни лекарства ласковой барыни, ни присутствие ее не помогали больному. Лежал он, как пласт на печи, исхудалый, как скелет. И живот у него сильно вздулся, должно быть, именно там и крылась причина недуга. «Напрасно, сударыня, не беспокойтесь», — говорил он задавленным голосом, силясь приподняться. «Лежи, лежи, не говори, коли трудно», — приказывала матушка и садилась к столу, чтобы подробно расспросить домашних и дать необходимые наставления. «Хорошо ли он спит? Где уж? Чуточку задремлет и опять стонать примется. Ест ли? Где уж? Чуточку поест, все вон, все вон». «Ну, так вот что. Сегодня я новых лекарств привезла. Вот это майский бальзам, живот ему чаще натирайте. А на ночь скатайте катышок и внутрь принять дайте. Вот это гофманские капли, тоже, коли что случится, давайте. Это настойка зверобоя, на ночь полстакана пусть выпьет. А ежели давно он не облегчался, промывательное поставьте. Бог даст, и полегче будет. Я и лекарку у вас оставлю, пускай за больным походит, а завтра утром придет домой и скажет, коли что еще нужно. И опять что-нибудь придумаем. Дай-то, Господи, пошли вам, Царица Небесная!» — хором благодарили Федотовы домочадцы. «Ну, Федотушка, покуда прощай, никто как Бог», — говорила матушка, подходя к Федоту. «А я за тебя в воскресенье твоему ангелу свечку поставлю. Еще так-то с тобой поживем, что любо». «Молодьба-то как?» — тоскливо бормотал больной, желая хоть этим вопросом отблагодарить барыню за участие. «Что молодьба? Был бы ты здоров, а молодьба своим чередом сойдет. Ну, Христос с тобой, лежи!» «Дай вам Бог, пошли, Царица Небесная!» Матушка уезжала, а Федоту усердно терли живот и вливали в рот зверобойную настойку. Матушку сильно волновал вопрос, кого на место Федота в старосты выбрать. Сына своего, Афоньку, старик не рекомендовал. Загаду хозяйского у него нет, да и на вино слаб. А сельский архип, на которого указывал Федот, не по нраву был матушке. Начнешь с ним говорить, слова в ответ не получишь, и при работах догадки у него нет. Смотрит прямо, а что по сторонам делается, не видит. Сущий вахлак, никакой самостоятельности от него не жди. А матушка любила, чтоб начальники, которым она доверяет, возражали ей, но, разумеется, чтоб возражали дельно, а не латошили зря. Чтоб они имели глаза не только спереди, но и с боков, и сзади. Правда, что у архиепа собственное хозяйство было в исправности, да ведь барское хозяйство не чета крестьянскому. Поручи-ка ему большое колесо, он сразу растеряется. В господском доме за обедом, за чаем, когда бы ни собрались господа, только и было речи, что о Федоте. На смерть его смотрели, как на бедствие. «Да, задал Федотушка загадку», — жаловалась матушка. «Кажется, и концов не сыщешь, какого он кавардаку наделал». «На все воля Божья», — смиренно отзывался отец. «Тебе что? Ты заперся у себя в кабинете, и горюшка мало. Сидишь да поляшком похлопываешь. А я целый день как в огне горю. Куда я теперь без Федота поспела?» «Ну, найдешь кого-нибудь. Ищи ты, а я уж устала искавши. Брошу все, уеду от вас, живите, как знаете». Взглянет матушка в окошко, а на дворе дождь. И опять у ней по Федотушке сердце щемить начнет. «Льет да поливает», — ропщет она. Который уж день, это канитель идет, а все конца краю тучам не видать. Намолотили с три пропасти, а вороха невеяные стоят. В то время ни молотилок, ни веялок не было. Веяли с лопаты на открытом гумне при благоприятном ветре. Кабы Федот, он что-нибудь да придумал бы. Что тут придумаешь? Как против воли Божьей пойдешь? Божья воля сама по себе, а надо и меры принимать. Под лежачий камень ни вода не бежит. Вот как зерно-то сопреет, тогда и увидим, как ты о Божьей воле разговаривать будешь. Но всего больше беспокоила перспектива. Растащат, разворуют. Давно уж в Малиновецкой барщине о расхищении господского добра слухов не было. Да ведь это все-таки Федот завел. Он не был строг с крестьянами, но воровство преследовал неумолимо. Взгляд у него на эти дела тонкий был. Подойдет и сейчас угадает. Поначалу, как его в старосты определили, только бывало и видишь, идет Федот и бабу с мешочком, с колосьями или с пушниной на конюшню ведет. Водил, водил, да так-то отучил, что под конец и подозрений ни на кого уж не возникало. А на Архипа, он уже временно замещал Федота, разве можно положиться? Это такой, прости господи, рохля, что из-под носа у него утащит, он и не увидит. И об чем только он думает? Перед глазами господское дело, а в мыслях, что там, мол, дома у меня делается? А вот взять, да и раскатать этот дом по бревнышку, и думай тогда об нем». «Нужно бы в Ригу подослать, да посмотреть, что там делается. Кого я пошлю?» — опять начинает матушка. «Архип доглядит». «Доглядчик!» «Ну, Акулину пошли. Сама сходи». «У Акулины своего дела по горло, а сама и сходила бы, да ходилки-то у меня уж не прежние». «Да и что я на вас за работница выискалась? Ишь, командир командует, сходи да сходи». «Уеду отсюда, вот тебе крест, уеду! Выстрою в Быкове усадьбу, возьму детей, а ты живи один с милыми сестрицами, любуйся на них!» Отец вздыхал и смирялся. Давно уж при каждой встрече, по каждому случаю эта сутолока идет, и не вспомнишь, когда она началась. Всякая неприятность, какая ни случится в доме, непременно на нем обрушивается. Это все ты, только и слов. А иногда и так еще скажет. Скоро ли ты, старый хрен, на тот свет отправишься? Было время, когда он в ответ на эти окрики разражался грубой бранью и бунтовал, но, наконец, устал. Старчество все глубже и глубже втягивало его в свои недра, а за старостью сама собой пришла беспомощность. И не одна беспомощность, это бы куда ни шло, но и сознание полнейшей личной бесполезности. Он и сам как будто понимает, что бросаемые ему в лицо упреки вполне им заслужены, только форма их словно чересчур бессовестна. Действительно, он не только лишний, но и помеха в доме. Как ни сокращает он свои требования, как ни прячется от живых людей, все-таки он еще дышит, и этим одним напоминает, что за ним нужен уход. Федота он, кажется, любил даже больше, нежели матушка. Почему-то у него сложилось убеждение, что старый слуга косвенным образом ограждает его. Покуда Федот распоряжался барщиной, меньше встречалось поводов для шума и крика. «Реже кричали, это все ты, все ты!» Реже напоминали, что ему давно очистить место пора, что с его стороны бессовестно праздно проводить время. Бременить землю, тогда как все кругом работает, в котле кипит. Но вот и Федот умирает. Все старики умерли, все. Только один он, старый малиновецкий владыка, ждет смерти и дождаться не может. Матушка хоть на короткое время старается позабыть о постигшей ее невзгоде. Она внимательно выслушивает вечерний доклад Архипа и старается ввести его в круг своих хозяйственных взглядов. Но Архип непривычен и робеет перед барышней. К несчастью, матушка окончательно утратила всякое чувство самообладания и не может сдерживать себя. Начавши с молчаливого выслушивания, она переходит в поучение, а из поучений в крик. Ошеломленный этим криком, Архип уже не просто робеет, он дрожит. Вследствие этого вопросы остаются неразрешенными, и новый староста уходит, оставленный на произвол судьбе. «Ничего-то он не смыслит», — жалуется матушка Акулине. «Очень уж вы, сударыня, кричите на него. Отчего же Федот с одного слова понимал?» «На то он и Федот был. Федот-то лучше вашего всю подноготную знал, а этот внове. С Федотом-то вы, небось, тихим манером разговаривали». Матушка начинает припоминать. Действительно, никогда она Федоту худого слова не сказала. Никогда на него не прикрикнула. С самого начала у них как-то скоро наладилось. Кто знает, может быть, и из Архипа что-нибудь путное выйдет, если ладом к нему подступить. Матушка задумывается над этим вопросом и обещает себе завтра во что бы то ни стало сдержать себя. Но является на другой день Архип, и принятое накануне решение сейчас же улетучивается. Он по-вчерашнему робок и ненаходчив, и по-вчерашнему же матушка, кроме бессодержательных криков, ничего не находит сказать ему в назидание. Охваченная одной и той же мыслью, матушка все дела запустила. Примется за счеты, ничего не понимает. Задумает кому-нибудь из бурмистров приказ написать, ничего порядком сообразить не может. Придет в девичью, ко всему придирается. Повару обед заказывать перестала. Чем хочешь, тем и корми. Даже денег путем счесть не может. То ли все целы, то ли разворовали. Повсюду ей мерещатся неисправности, порухи, ущерб. Разумеется, все эти порухи и ущербы существуют только в ее воображении, потому что заведенные Федотом порядки у всех еще в памяти. И дело покамест идет своим чередом. Но раз воображение взбудоражено, она уже не может справиться с ним. «Хоть бы уж поскорее, один конец», — частенько мелькает в ее голове. «И сны ей снятся такие, что не разберешь. То приснится, что Федот уж умер, то будто он пришел в девичью и говорит: «А ведь я, сударыня, встал». «Вот кабы!» — начинает она мечтать в просонках и ждет, не дождется утра, когда должна явиться девушка-лекарка с докладом из Измалкова. «Ну что?» — выбегает она навстречу ей. «Да все то же, недолго должно быть». Матушка в волнении скрывается в свою комнату и начинает смотреть в окно. Слякоть по дороге невылазная, даже траву на красном дворе затопила. А дождик продолжает лить да лить. Она сердито схватывает колокольчик и звонит. «Архипа!» Приходит Архип и заранее уж дрожит, предчувствуя барынин гнев. «Сегодня не веяли? Как же в такую погоду веять? Ступай, Иван Ратозей!» Архип уходит, но через минуту уже по собственному почину возвращается. «Вы бы меня, сударыня, уволили», — говорит он, стараясь придать своему голосу твердость. «Это что за новости? Без году недели палку в руки взял, а уж поговаривать начал. Захочу отпустить и сама догадаюсь. Знать ничего не хочу. Хошь на ладонях у себя вывеете зерно, а чтоб было готово». Архип уныло уходит, а матушка опять звонит. «Бегите к попу! Скажите, чтоб завтра чуть свет молебен об ведре отслужил, да и об Федоте, кстати, помолился бы. А Архипке Ратозею прикажите, чтоб всю барщину в церковь согнал». Однако и молебен не поднял недужного содра. Федот, видимо, приближался к роковой развязке, а дождь продолжал лить, как из ведра. Матушка самолично явилась в Ригу и даже руками всплеснула, увидевши громадные вороха обмолоченного и невывеянного хлеба. «А вы, голубчики, все молотите да молотите!» — крикнула она на молотильщиков и тут же, обратясь к Архипу, грубо распорядилась. «Покуда не настье на дворе, пусть мужики на себя работают, нечего баловать! А как только выйдет ведреный день, всех людей поголовно на барщину гнать!» Наконец смерть утомилась ждать. Поздним вечером Афонька прискакал верхом и доложил, что Федот кончается. Несмотря на темень, матушка сейчас же отправилась в Измалково. Федот умирал. В избе было душно и смрадно. Целая толпа народа, не только домашние, но и соседи, скучилась у подножия печки, на которой лежал больной, и громко гуторила. «Уйдите все!» — крикнула матушка. — Пусть остаются только Лукерья, Федотова жена. — Да, Афанасий! С помощью Афанасия она влезла на печь и села возле умирающего. Федот лежал с закрытыми глазами. Грудь уже не вздымалась, так что трудно было разобрать, дышит ли он. Но старый слуга, даже окутанный облаком агонии, почуял приближение барыни и коснеющим языком пробормотал: «Молодьба!» Это было последнее его слово. Федот перестал существовать. Матушка заплакала и наклонилась к нему. «Распоряжение перед смертью сделал?» — спросила она домашних, когда все было кончено. «Все, матушка, сделал. И скотинку, и одежу свою. 20 рублей денег было, все разделил. Так и сделайте, как он приказал». Через 3 дня Федота схоронили. Вся вотчина присутствовала на погребении, и не было человека, который помянул бы покойника лихом. Отец до земли поклонился праху верного слуги. Матушка всю панихиду проплакала. Прошло еще несколько дней. Погода разгулялась, и молодьба пошла своим чередом. Вместе с погодой повеселел и Архип. Смерть Федота как будто развязала его, и он все свои помыслы устремил к тому, чтобы оправдать рекомендацию покойного. Но со смертью Федота малиновец уже опостылил матушке. Заканчивая этим рассказом портретную галерею домочадцев, образы которых уцелели в моей памяти с наибольшей живостью, я считаю не лишним оговориться. Слушателю может показаться странным, что я не упомянул здесь о няньках, которые обыкновенно занимают довольно значительное место в семейных воспоминаниях. На это отвечают следующие. Нянька, как профессиональное звание, почти не существовало в нашем доме. Матушка понимала, что обычай присвоивает этой должности известный почет, который ставит няньку в льготное положение. А так как общая система ее управления не допускала никаких льгот, то прислуга, которой поручались дети, менялась беспрестанно.